Глава 10. Стою перед стеклянной башней и смотрю вверх, пока не начинает кружиться голова. Раньше здесь висело множество рекламных баннеров разных фирм. Теперь только три, один из которых — крупными золотыми буквами. Болотов ИИ. Холдинг. Усмехаюсь. Вот и цена за предательство. Он хорошо поднялся. Татьяна Федоровна явно не зря так старалась ввести в дом Леру. Интересно, кто ее родители, что смогли так помочь зятю? Почему легла под женатого мужчину, если могла купить любого другого? Заставляю себя собраться. Черт с ними. Пусть варится в своей каше. Я здесь не для этого. Стискиваю зубы. Если гора не идет к Магомеду, стискиваю зубы. Ты поговоришь со мной, Болотов. Начинает накрапывать дождь, но мне все равно. Дешевые ботинки промокают насквозь, но я не чувствую холода. Где-то за зеленоватыми зеркальными стеклами сидит человек, называвший меня когда-то любимой. Тот, что целовал мои руки и шептал обещание вечно любить. Вечность предателя продлилась 3 года. Меня, по его указанию, вышвырнули на улицу, отобрав все. Повторить такое с сыном я не позволю. Делаю глубокий вдох и вхожу в роскошный холл. Плитка под мрамор блестит так, что в ней отражается свет. Охранник настораживается, увидев мою видавшую виды мокрую одежду, сумку и черный пакет в руках. Решил, что пришла прятаться от дождя? Да, я не офисная штучка из престижной компании, но такая же, как они, женщина. Начинаю с места в карьер. Мне нужно к Илье Ильичу Болотову. Стараюсь, чтобы голос не дрожал. Охранник оглядывает меня с ног до головы и усмехается. «Без записи никак. Иду ва-банк. Скажите, его ждет жена». Врастаю подошвой в пол. «Без разговора с Ильей я не уеду. У Ильи Ильича одна жена». Голос охранника становится жестким. «Госпожа Болотова сейчас на семинаре в Лондоне». «Лондон. Конечно». Они путешествуют по миру, пока его сын, обрываю себя. Для Болотова есть только дочь Леры. Тогда скажите, что вопрос жизни и смерти. Я сжимаю пакет так, что белеют пальцы. Внутри медицинские заключения и фотография Тимофея. Охранник пожимает плечами, берет телефон и отворачивается. Вижу, как он что-то шепчет в трубку, кивает. Когда поворачивается назад, в его глазах смесь жалости и раздражения. «Мой начальник велел прогнать самозванку. Если не уйдете добровольно, вызову полицию». Мир вокруг меня начинает плыть, но я крепче впиваюсь ногтями в ладони. Боль помогает оставаться в сознании. Я подожду. Здесь. Пока он не выйдет. Охранник хочет что-то сказать, но машет рукой и возвращается на пост. Обеденное время, и ему сейчас не до меня. Я отступаю к стене, стараясь не мешать потоку выходящих сотрудников. Они бросают на меня любопытные взгляды. Что делает оборванка в холле престижного офиса? Усмехаюсь. Такая ирония. 5 лет назад я могла свободно заходить в любой кабинет. Меня знали в лицо все сотрудники. Теперь я — никто. В нынешнем виде меня сложно узнать. Дождь усиливается, превращаясь в ливень. Я стою у выхода, наблюдая, как капли стекают по стеклянному фасаду. Они напоминают слезы. Мои слезы. Стоит вспомнить день, когда Лера ела мой пирог а Татьяна Федоровна кричала ей. «Нужно вымыть полы, как после покойника!» Часы на стене показывают 16 часов. Потом 17, потом 18. Мокрые ноги отекают, спина ноет от напряжения, но я не сдвигаюсь с места. Охранники перестали обращать на меня внимание, только иногда перешептываются. Вдруг в холле поднимается суета. Охранники вытягиваются по струнке. Лифт открывается, и из него выходит группа людей в дорогих костюмах. И среди них он, Илья. Замираю на месте, не в силах оторвать взгляд. Он почти не изменился. Все такой же высокий, статный. Темные волосы аккуратно зачесаны назад. Только лицо стало жестче. В уголках губ — морщинки. Он что-то говорит мужчине слева, смеется. Громкий смех режет мне сердце. Точно так же когда-то он реагировал на мои реплики. Мы вообще часто смеялись, даже без всякой причины. Я делаю шаг вперед. «Илья!» — он оборачивается. В стальных глазах сначала нет узнавания. Потом в них мелькает что-то. Шок? Раздражение? Но мгновенно исчезает. «Вы?» Его голос ледяной. «Как вы сюда попали?» «Теперь в шоке я. Он говорит со мной на «вы» в желании дистанцироваться от замухрышки?» Охранники бросаются ко мне. Успеваю выхватить из пакета фотографию и выставить перед собой. Говорю громко. «Не хотел пообщаться со мной по-нормальному, будет по-другому. Наш сын умирает. Ему нужна пересадка костного мозга». Вокруг воцаряется тишина. Все замерли, как в плохом спектакле. Илья бледнеет. Длинные пальцы непроизвольно сжимаются. «Какой сын?» Он произносит это так громко, что эхо разносится по холлу. «У нас с вами нет детей». Я протягиваю ему фотографию. «Посмотри на него. Хотя бы раз, взгляни. Это твой сын. Твой». Голос срывается. «Он родился через 8,5 месяцев после того, как ты меня выгнал. Ему полных 5 лет, и он умирает». Илья берет фотографию. На ней Тимофей на больничной койке, с трубками в носу, но улыбающийся. Взгляд темно-серых глаз точно такой, как у отца. Рука Ильи дрогнула. «Я не верю ни одному твоему слову. Почему? Почему ты не сказала раньше?» «Ты подписал бумаги, не глядя мне в глаза. Выставил меня из дома, как служанку. Думаешь, у меня были шансы достучаться до тебя?» Я сжимаю кулаки, чтобы не заплакать. «Но сейчас не обо мне. О нем, Тимофею, нужен донор. Я не подхожу». Илья молчит слишком долго. Наконец, возвращает фотографию. «Мне нужно время. Это серьезное обвинение и очень походит на шантаж с вымогательством». «Вымогательство?» Я чувствую, как во мне закипает ярость. «У тебя есть медицинские заключения. Можешь сделать тест ДНК. Но у нас нет времени, Илья. Каждый день на счету». Он отводит взгляд. «Я позвоню. Дам ответ». Отчаяние накрывает с головой. Узнаю прежнего Железного Болотова. Но сейчас речь о моем сыне, и мне плевать на его принципы. Срываюсь на крик. «Когда? Через неделю? Через месяц?» Хватаю его за рукав костюма, что стоит моей годовой зарплаты, если не больше. «Ты не понимаешь! Тимоша может не дожить!» Охранники оттаскивают меня. Илья поправляет пиджак. Холёное лицо снова становится непроницаемым. «Я разберусь. Если это мой сын, помогу. Но сейчас у меня важные переговоры». Он разворачивается и идет к выходу, где его дожидается черный Мерседес. Я бросаюсь вслед, но охранник преграждает дорогу. «Тимоша умрет!» — кричу я ему вслед. «Твой сын умрет, а ты будешь спокойно сидеть на переговорах!» С силой толкаю охранника и прорываюсь наружу. Бегом спускаюсь по лестнице, но не успеваю. Илья садится в машину, даже не оглянувшись. Дверь захлопывается, и Мерседес плавно отъезжает, обдав меня веером грязной воды из-под колес. Я падаю на колени и рыдаю. Вокруг собирается толпа. Кто-то звонит в скорую, кто-то предлагает воды. Но мне уже все равно. В душе пустота. Я проиграла. Снова. Но в этот раз слишком многое. Поднимаюсь, опираясь на чью-то ладонь. Ухожу. Грязная, мокрая. Проклиная в душе всех врагов. Пусть не радуются, что сегодня смогли от меня избавиться. Я вернусь. Но в следующий раз постараюсь привлечь прессу. Уже выхожу за территорию офиса, когда ко мне подбегает его секретарша. Господин Болотов велел передать. Она протягивает визитку. Завтра в 10 утра. Это клиника. Он сделает тест. Я беру твердый прямоугольник дрожащими пальцами. На нем название дорогой частной клиники Москвы. В груди теплеет. Мокрая грязная курица отвоевала надежду. Значит, еще не все потеряно, если за ночь Болотов не передумает или чего не случится.